Тот ответил весьма сухо. Точно играя в какую-то жестокую капризную игру, он в последнее время оказывал предпочтение красивому, необузданному, знатному и бессовестному Цинсдорфу. «В данный момент я не могу заниматься второстепенными вещами», — решительно заявил Проэль Гансьоргу. «Обстановка слишком серьезна. Я не стану размениваться на мелочи. Уж на сей раз вам придется выпутываться самим», — добавил он. Попав в столь затруднительное положение, Гансьорг обратился к Хильдегард фон Третнов. Он не ждал слишком многого от этого шага. Бессовестный Оскар, вопреки его Гансьорга советам, игнорировал Хильдегард, словно последнее ничтожество. «С другой стороны, — размышлял Гансьорг, — такая женщина, как Хильдегард, из одного только самолюбия не допустит падения человека, которому она некогда оказала услугу». Когда он заговорил об Оскаре, на ее резко очерченном лице выразилось удивление и недовольство. Но Гансьорг призвал на помощь всю свою изворотливость, сыграл на ее чувствительных струнках, польстил ее тщеславию. Ведь Хильдегард фон Третнов вложила немало души во вдохновенные прозрения Оскара. И разве не от нее исходила сама мысль о его переезде в Берлин? Если Оскар под натиском чуждого ему внешнего мира порой и забывает об этом, он все же остается созданием Хильдегард фон Третнов. Гансьорг смотрел на высокую элегантную даму почтительно и дерзко. Он видел ее красивые рыжеватые волосы, тонкий нос с горбинкой, притягивающий шалый взгляд. Оскар преступно избалован, а то бы ни за что не пренебрег этой женщиной. Он, Гансьорг, повел бы себя совсем иначе. Жаль, что инстинкт не подсказывает женщинам, какой любовник пропадает в нем. От того, что Хильдегард так нравилась Гансьоргу, он говорил с большим подъемом. И она, слушая его, постепенно забывала, какой неблагодарностью отплатил ей Оскар, как грубо пренебрег ею. Гансьорг говорил ей о нашем Оскаре, нашем балованном ребенке, и словечко «наш», создавая связь между ним и Хильдегард, значительно облегчало дальнейшую беседу. «Наш Оскар», — уверял он свою собеседницу, — «полон горечи и тоски. Он ведь видит, как несправедливо судят теперь о нем те, у кого он встречал такое признание. Как будто враждебное настроение против нацистов целиком сосредоточилось на Оскаре. И когда начнется процесс, судьи, без всякого сомнения, рады будут нанести удар пророку». Хильдегард слушала его задумчиво и растроганно. «Все это правда. Оскар Лаутензак стоил ей немало денег, времени, труда, сил. И что же, все это пропадет? Не лучше ли пойти на новые затраты? При данном положении вещей, — уверял Гансьорг, — она и только она может помочь Оскару. Дело Оскара — это ее дело. Нельзя допустить, чтобы процесс проходил в столь враждебной атмосфере. Она должна использовать все свои связи и добиться отсрочки». Гансьорг смотрел на нее все более дерзко, все почтительнее, все с большим вожделением. Нельзя сказать, чтобы это не нравилось Хильдегард. Она вспомнила о своих беседах с ним в моабитской тюрьме, о том, как поднялась решетка, разделяющая их, вспомнила едва уловимый, возбуждающий запах крови, приключений и насильнического патриотизма, исходивший от этого человека и будораживший ее. Конечно, Гансьоргу не хватало той искры, которая чувствовалась в Оскаре, но между братьями Лаутензак было и что-то общее, во взгляде, во всей повадке. «Дорогой Гансьорг», — сказала она, — «не понимаю я вас. Такой умный, бывалый человек, как вы, теряет сон и аппетит из-за подобных пустяков. Пришли бы сразу к вашей Хильдегард». Она что-то записала в свою книжечку. «Вопрос об отсрочке я улажу», — заявила она решительно. «Можете на меня положиться, дорогой мой, и спите спокойно». Она не переоценила своих возможностей. Процесс был отсрочен, и на столь долгий срок, о котором Гансьорг не смел мечтать. Если национал-социалисты до тех пор не придут к власти, то им уже никогда до нее не добраться. Гансьорг поехал к баронессе. Пылко поблагодарил благосклонную златокудрую Норну, которая спряла эту пряжу. Примечание. Норны — богини судьбы у древних германцев. Еще выразительнее смотрел на нее, а она нашла еще больше сходства между братьями. Забота об отсутствующем друге, о непрактичном ясновидце, все больше сближало Хильдегард фон Третнов с Гансьюргом, который твердо решил исправить то, что легкомысленный Оскар чуть не погубил навеки. Он, Гансьюрг, ни за что не допустит, чтобы порвалась восстановленная связь с этой обаятельной знатной дамой. Неудачи все еще преследовали нацистов, но фюрера это не тревожило. Перед ним лежал ясно начертанный путь. Надо было только вовремя поворачивать, то вправо, то влево. Он часто открывал ящик письменного стола и показывал своим приближенным лежащий на дне револьвер. «Кто полон железной решимости победить или умереть, у того вера в будущность Германии останется незыблемой даже в самые тяжелые минуты», — говорил он многозначительно. А среди противников нацистской партии, среди аристократов, тем временем начались разногласия. Военные, аграрии, банкиры, заводчики ссорились между собой и интриговали друг против друга. И каждая группа, когда ей наносили чувствительный удар, вспоминала о нацистах. И каждая группа, стремясь окрепнуть и успешнее бороться с другой, подумывала, не нанять ли ей снова бандитов, которым только что демонстративно дали расчет. Человек, занимавший пост рейхсканцлера и военного министра, задумал раз навсегда покончить с таким безобразным явлением, как нацизм. Старик Гинденбург охотно предоставил бы ему свободу действий. Он всем сердцем почитал прусскую военную традицию, честь, верность и силу. Но, с другой стороны, старый фельдмаршал, после того, как его умные друзья, аграрии, в знак благодарности преподнесли ему от имени всей нации поместье Нойдек, проникся любовью и к сельскому хозяйству. А военный министр, чтобы прибрать к рукам строптивых юнкеров, грозился разоблачить их, показать, как плохо эти господа хозяйничают и как неумеренно пользуются помощью государства и его казной. Но стоило только военному министру лишь чуточку приоткрыть этот котел, как пошло зловоние, что явилось не только для аграриев, но и для Гинденбурга, владельца имения Нойдек, угрозой. Об этом министр не подумал. И вот престарелый фельдмаршал оказался в конфликте с самим собой. На чью сторону стать? На сторону тех, кто защищает, или тех, кто кормит? Что важнее, германский меч или германский хлеб? Умные друзья посоветовали фельдмаршалу пойти на компромисс. Богемский ефрейтор, этот бандит, дал честное слово, что если его сделают канцлером, он так крепко закроет крышку зловонного котла, что даже самый чувствительный нос ничего не ощутит. Кроме того, он готов теперь согласиться на некоторые ограничения, которые помешают ему злоупотреблять властью. Так будут соблюдены интересы военной касты наряду с интересами юнкерства. А честь старого фельдмаршала не будет запятнана грязью, которую угрожали его обдать недисциплинированные представители военной власти. 85-летний фельдмаршал не вполне разбирался в этом хитросплетении причин и следствий. Но ему все разъяснили. Он безуспешно силился разрешить противоречия между своими двумя обязанностями и пришел к выводу, что обстоятельства изменились. Теперь он может с чистой совестью предоставить власть господину Гитлеру. А если она будет ограничена точными оговорками, и если богемский ефрейтор лично ему пообещает твердо держаться этих оговорок, тогда и подавно нечего беспокоиться. На то мы порешили. И фюрер снова отправился к престарелому фельдмаршалу. Еще полгода не прошло с тех пор, как коварный старик всадил ему нож в спину. Но на сей раз Гитлер принял меры предосторожности. На сей раз все до мельчайших подробностей было продумано. На сей раз его сюртук оказался к месту. «Говорят, господин Гитлер, — сказал фельдмаршал, — что вы уже не требуете всей власти и согласны придерживаться тех ограничений, какие обсуждали с вами мои подчиненные. Вы действительно согласны? Можете вы мне дать торжественное обещание?» «А как же? — ответил фюрер. — Бог тому свидетель. Даю вам честное слово, господин рейхспрезидент. Если я говорю «да», так это уж твердо. Что обещано, то обещано». Президент стоял, как могучий старый дуб. «Ну, во имя Божье!» — говорит он своим низким, дребезжащим голосом и торжественно смотрит в глаза человеку в сюртуке. Тот также торжественно перекладывает перчатки из правой руки в левую, подает правую старику и многозначительно произносит серьезным бархатным голосом. «Клянусь, Вечером того же дня штурмовики, эта армия нацистов, парадным маршем проходят мимо здания рейхсканцелярии. У одного из окон стоит Гинденбург, у другого — Гитлер. Фельдмаршал машинально и по-стариковски весело постукивает своей палкой в такт музыке. А Гитлер, именно теперь, когда он достиг вершины, нервничает, дрожит, делает судорожные усилия сохранить спокойствие и вынужден снова и снова отлучаться на короткое время. Но в душе он ликует. «Хой-йо-то-хо!» Так разит меч Зигфрида. Значит, исход процесса предрешен. Разве Оскар этого не предсказывал? То, что противники замышляли ему на погибель, обернулось большой удачей. Коварство власть имущих посрамлено. Верх берет его талант, его везение. До процесса осталась какая-нибудь неделя. В эту неделю, полную радостных ожиданий, Оскару предстоит уладить одно неприятное дело, от которого он все время уклонялся. Необходимо поговорить с Алоизом. Алоиз должен выступить свидетелем на процессе. Противники на этом настаивают. А если его хорошенько не подготовить, то он с его характером наделает глупостей. Нет смысла инструктировать его через адвокатов. Он только еще больше заупрямится. Оскар вынужден взять это на себя. Алоиз отлично отдохнул в Мюнхене во время летнего отпуска. Соприкосновение с родной землей влило в него новые силы. Он нашел способ согласовать свою любовь к другу с любовью к родине, даже осенью и зимой. Он перестал считаться с расходами и всякий раз, когда позволяло время, мчался в Мюнхен хотя бы на одну ночь. Там его всегда ждала квартира на Габельсбергерштрассе, экономка Кати, старый халат и стоптанные туфли. При такой спешке нельзя, конечно, отдохнуть как следует, по-королевски, по-баварски. Но ведь абсолютного счастья на свете не бывает, и для Алоиза Пранера судьба не сделает исключений. В общем, к Алоизу теперь было легче подступиться, и резкие горячие споры, все еще происходившие между друзьями, потеряли свою остроту. И все же Оскару трудно было пересилить себя и заговорить с Алоизом о процессе. Действительно, Алоиз никак не мог понять, чего от него хотят. «А почему я не могу говорить то, что есть?» — негодовал он. «Ведь мы с тобой фокусники. Разве это позор?» Когда же Оскар после долгих влияний решительно потребовал от Алоиза ни за что не признаваться, что в некоторых случаях они применяли трюки, возмущенный Алоиз спросил. «Но как же так? Ведь я же принесу присягу. Ты прикажешь мне совершить клятво преступления? На старости лет что, отправляться на каторгу из-за тебя?» Оскар многозначительно промолчал, и тут в Алоизе поднялась долго копившаяся ярость. Он вспомнил все, что ему пришлось годами терпеть ради Оскара. «Но нет уж, хватит!» — кричал он своим глухим голосом. «Не позволю больше издеваться надо мной! Я что тебе, половая тряпка? Негодяй! Пес!» Оскар чуть не взорвался. Он хотел втолковать Алоизу, что только жалкий мещанин способен наложить в штаны при слове «клятва преступления». Но Алоиз коварен. От него можно ожидать, что он отомстит ему, дав двусмысленные показания на процессе. Памятуя это, Оскар удержался и ограничился серьезным предостережением. «Надеюсь, ты сам одумаешься и более высокую истину предпочтешь формальной». Алоиз злобно взглянул на него. «Убирайся к чертовой матери со своей высокой истиной!» — угрюмо проворчал он. Кэте в те дни подолгу сидела одна в своей маленькой квартирке на Кейдж-трассе. Весть о том, что Оскар и Пауль предстанут перед судом, очень испугала ее. Для нее предстоящий процесс был глубоко личным спором, поединком между двумя самыми близкими ей людьми. И суть предстоящего суда для нее состояла не в том, кто из них будет признан правым, а в том, как раскроется натура одного и другого. Она ясно понимала, что каждый из них нанесет противнику глубокие, может быть, смертельные раны, ведь по силе они были равны друг другу. Если на стороне Пауля острый, светлый, ясный ум, если он превосходит своего противника способностью логически мыслить, то от Оскара исходит глухая, первобытная, необоримая сила, покоряющая людей». КТ, во всяком случае, не могла обороняться от этих чар. Голос Оскара затоплял ее разум, точно музыка, которая переворачивает душу и уносит на своих волнах. Когда он устремлял на нее свои дерзкие синие глаза под черными густыми бровями, когда она ощущала прикосновение его больших белых рук, у нее дрожали колени. Все ее существо рвалось к нему, растворялось в нем. В последние дни достаточно было только одной мысли об Оскаре, чтобы глубоко всколыхнуть ее чувства. Ей казалось, что она беременна. В ближайшее время это выяснится. Кэте хотелось поговорить с Оскаром о своих надеждах, страхах, сомнениях. Она знала, что он желал бы жениться на ней. Стоит ей только сказать слово, и он предложит ей стать его женой. Но все, что в ней еще сохранилось разумного, восставало против такого шага. Не желает она еще теснее связывать себя с ним, боится этого, не хочет совместной жизни. Но и терять его не хочет. Пусть Оскар — отрава, но она уже не может себе представить жизнь без него. В самый разгар своих сомнений, страданий, она получила телеграмму из Лигница, ее родного города. У отца был сердечный приступ. Непосредственной опасности уже нет, но не мешало бы ей повидаться с ним. У кого просить совета и помощи? Надо бы забыть свою глупую злую ссору и пойти к Паулю, поговорить с ним откровенно и честно. Но как раз теперь, накануне злосчастного процесса, нельзя этого делать. Как раз теперь она не может помириться с ним. Оскар был бы прав, если бы назвал это предательством. Еще не дочитав телеграмму, Кэте решила поехать в Лигниц. Поездка избавит ее от необходимости встречаться с Оскаром во время процесса, видеть его высокомерное, торжествующее лицо и притом знать, что он наносит удары ее брату. Раз она не может говорить о своих сомнениях с Паулем, пусть, по крайней мере, Оскар своим присутствием не влияет на ее решение. Вдали от Берлина, наедине с собой, в тихом городке, где протекало ее детство, она скорее справится с одолевающими ее сомнениями. Она поедет в Лигниц, поедет сейчас же. Кэте позвонила Оскару, сообщила о своем решении. Оскар до сих пор избегал говорить с ней о процессе. В своей победе над Паулем он был уверен, но не был уверен, что борьба с Паулем не усилит отчужденность между ним и Кэте. В сущности, ее отъезд очень кстати. Она рассчитывает провести у отца 2-3 недели. Таким образом, она не будет свидетельницей его торжества, но зато в дни процесса он не будет чувствовать на себе ее испытующий, недоверчивый взгляд. Однако ему нужно еще кое-что сказать ей, ведь он решил, прежде чем переехать в свой новый дом, предложить ей выйти за него замуж. Замок Зофенбург будет закончен в ближайшее время, значит, еще до ее возвращения из Лигница. Не поговорить ли с ней теперь, до ее отъезда, или подождать, пока она вернется, пока для нее будет закончен волшебный замок Клингзора? Как бы то ни было, он должен повидаться с ней перед ее отъездом. От того, как она будет держать себя, от выражения ее лица, будет зависеть, сделает ли он ей предложение. И Оскар горячо заверил Кэте, что раз она уж уезжает, то, по крайней мере, должна провести с ним этот последний вечер. Вернувшись, она уже не застанет его на Ланграфенштрассе. Он переселится в Зофенбург. Надо устроить праздник на прощание, перед началом новой жизни. Она была в нерешительности, он настаивал, она согласилась. Оскар много ждал от этого вечера. Он ее проверит. Он подвергнет испытанию ее любовь. Войти в замок Зофенбург полновластной хозяйкой может только та женщина, которая безгранично в него верит, всецело ему принадлежит. Она должна сделать выбор между своим братом, своим прежним миром и той новой жизнью, куда он, Оскар, хочет ее ввести. Он поговорит с ней о процессе, и если она скажет: «Оскар, мой брат перед тобой не прав», значит, она выдержала испытание. И он предложит ей вступить с ним в брак. Если она скажет «не знаю», он промолчит. В этот вечер он впервые заговорил с Кэте о своей тяжбе с Паулем Крамером. Объяснил ей, почему высшая правда на его Оскара стороне. «Формально», — разъяснял он ей, — «твой брат прав, обзывая меня мошенником. Нечто от фокусника есть в каждом маге, в каждом основателе религии, в каждом творце нового мировоззрения. Если бы Адольф Гитлер был только фюрером, если бы он не был в то же время актером, комедиантом, он не поднялся бы так высоко». И Оскар пропел Кэте тот гимн мошенничеству, который в свое время спел ему Гансьорг, но в устах Оскара этот гимн звучал более вдохновенно, более патетично. Его певучий голос передавал все, во что верил Оскар, во что он хотел заставить верить других. Он произнес целую речь. Эта речь была так построена, чтобы найти доступ к ЭТ.